Глава 27. Надо же! Я взяла бокал с подноса у проходящего мимо официанта, отпила глоток шампанского и облизнулась. Это что, какие-то особые вампирские запасы столетней давности и миллионной цены? Вкус изумительный! Я думала, он еще тогда слинял из Питера с концами. Ты о ком, золотка? Лоренц с интересом вгляделся в толпу гостей, а потом вопросительно посмотрел на меня. Воскресенский зал Михайловского замка как нельзя кстати подходил для бала вампиров. Насколько я помню, из рассказов экскурсоводов по назначению его использовали только раз. В честь переезда сюда Павла I с семейством. Тогда был бал-маскарад. Потом в этом зале выставили гроб с телом убитого императора. И балов больше не устраивали. Официально, во всяком случае. В смысле, для людей. А чудовище, если верить князю, взяли за обыкновение веселиться здесь еще в присутствии гроба. Так с тех пор и повелось. Но в целом ничего неприличного вампиры не делали. Пока, во всяком случае. Оргии не устраивали, кровищу литрами не хлестали, жертв не резали. Я вообще поражаюсь тому, как кровососы так любят и ценят хорошее вино. Не обязательно красное. Видишь, вон того ацтекского воина. Лорен проследил за моим взглядом и потом облегченно улыбнулся. А, ты о Коули. Он приезжает в Петербург раз в 5 лет, исключительно ради бала древних. С чего ты решила, что он должен был слинять? С того, что он единственный, кто не дрался за меня, когда мы были на приеме у Игоря. Я продолжала пристально рассматривать индейца с натурально ацтекским именем и вежливо кивнула, когда он заметил мой интерес. Индеец не менее вежливо кивнул в ответ и почти мгновенно скрылся в толпе. Я пожала плечами. Он вообще сбежал раньше нас. А до этого смотрел на меня так, будто обнаружил змею у себя под подушкой и страшно удивился. С упором на слово «страшно». «Конечно, золотка, ты же страшное зло воплоти». Вроде бы пошутил Лорент. Но мы все равно тебя любим, правда, Айвард? Младший из вампиров, прогуливающийся по залу на вольном выпасе, неожиданно возник подле нас вместе с еще одним молодым красавцем. Черты лица у того были европейские, а вот кожа смуглая, почти как горький шоколад. «Не ожидал встретить тебя здесь», — с едва заметной картавостью произнес незнакомец, обращаясь к Лоренту. Меня он демонстративно проигнорировал. Только тонкие ноздри пару раз вздрогнули, и в глазах мелькнуло что-то странное, темное и жадное. Такое, что заставило меня мгновенно сделать охотничью стойку. Еда! О, чего? Мама дорогая! Я древний в Петербурге, так почему же ты не ожидал этой встречи, Себастьян? Улыбнулся ему Лорент. Своей третьей улыбкой, той, которая совсем не милая и даже невежливо предупреждающая, а угрожающая, демонстрация клыков перед броском. До меня дошли слухи, что тобой заинтересовался юстициарий, с очень уж явным безразличием произнес мужчина. Тебя обвиняют сразу в нескольких нарушениях законов темного сообщества, включая убийство собратьев. И улик столько, что в этот раз ты точно не отвертишься. Устав изображать равнодушие, вампир злорадно ухмыльнулся. Я сжала кулаки покрепче и отступила на полшага за спину Лоренда. Дико чесались кончики пальцев, и я с ужасом ждала, что из них сейчас вылезут когти. А если не вылезут, я просто почешу пальчики об эту смазливую рожу, пока она не слезет, как маска, обнажая кости черепа и кровавые сухожилия. Ой! Для простой злости на наглого сплетника как-то уж слишком. Вот, казалось бы, сколько я знаю блондина? Чуть больше недели. Чужой мужик пришел и сломал мне жизнь. Из-за него я то про помойки сны смотрю, то на разумных существ кидаюсь. Ладно, пока еще не кидаюсь, но уже хочу. И сам он вряд ли проникся ко мне слишком нежными чувствами. Не более чем к источнику хороших стейков. Точнее, как плодоносящей яблони, которую надо вовремя поливать, обрезать и вообще ухаживать. Тогда она выдаст молодильных яблочек, и всем станет хорошо. Так вот, с чего бы мне так переживать из-за Лоренда? Почему любая попытка намекнуть на то, что кто-то собирается его убить, будет во мне зверя? Да еще такого страшного. Кажется, вампиры вокруг меня что-то почувствовали. Даже те, кто не участвовал в беседе, напряглись. Показалось, что еще миг, и все дружно оскалятся безо всякой маскировки. Это отрезвило. Полностью спрятавшись за Лоренда, я стала дышать на счет. Известная методика, но полностью успокоиться у меня никогда не получалось. Просто хоть какое-то занятие, чтобы отвлечься. Разрядил обстановку жалобный вскрик, раздавшийся неподалеку. Кроме меня на этот звук никто даже не обернулся, зато шоколадный Себастьян улыбнулся еще противнее. «Хорошо, что остались еще те, кто чтут древние традиции, а не балуют свой источник. У твоего, как всегда, ни страха, ни покорности во взгляде». «Чего ему надо в моем взгляде?» «Так, Саша, спокойнее». «Спокойнее нельзя жрать его на глазах у всех. Тьфу! И потом нельзя, если все недруги Лоренда начнут пропадать по ночам». У моего вампира будет еще больше неприятностей, так что пока не сожру главных, этого трогать нельзя. Да мать же яхонтовая! Я быстро отвернулась, а то шоколад недогрызенный еще что-нибудь в моих глазах не разглядит. Я как раз успела заметить в толпе заплаканную девушку с отчетливым красным отпечатком ладони на щеке. Это на нее намекал огрызок? Вот гад! Мужчина, который ударил женщину, для меня перестает существовать как разумное существо. Даже если он вампир и чудовище. Точнее, с вампира спрос строже, он же тварь сильнее человека в десятки раз. А девушка с отпечатком — человек. Может, все дело в том, что мои источники слушаются безо всякого насилия? С ехидством поинтересовался Лорент, мягко беря меня за руку и незаметно поглаживая пальцы. О, даже когтевой зуд сразу прошел. Полезный блондин. Ну, хороший блондин. Кто тронет, на части порву. Дрессируешь с помощью лакомств? Присоединился к разговору еще один вампирский красавец. Но этот своего интереса ко мне не скрывал. Оглядел с ног до головы и демонстративно облизнулся. Аквавиты я бы тоже берег. Я на него старалась не смотреть. Подумаешь, еще один белобрысый. Мне одного хватает. Хватает же! И метка у нее такая необычная. Как интересно. Ну вот, началось. Теперь выясним, помогло ли то, что Лорен придумал, когда окончательно задолбался меня кусать.